Свиток «Вечность». Эпилог. Кружатся под минуэты Моцарта звери по небу звездному, передавая по кругу жезл, символ владычицы материи, собравший в центре себя стержень, ставший основой движения для мироздания многомерности, бесконечной вечности, вселенских точек и их мощи, дабы постичь границы своих способностей, даров и безграничных возможностей в разных прожитых опытах. Птица. Птица летает высоко в горах. Она ведает смыслы многогранного сада. Безупречный Сатан, центра мира, что создан из атомов, верховной жрицы пустоты, матери первородной, одной, являющейся жизнью и истиной, материей, с которой сотканы сотни эфиров, немыслимых форм, смешных и унылых, миллионы самых разнообразных жизней, а смысл один на всех — любовь. Сказки написаны не зря, в них много правды. Зашифрованные образы способны менять структуру крови, влиять на работу мозга, сердца и пробуждать память. Вместо завершения. В городе на рассвете, поднявшись из глубин истории таинственной библиотеки, спускаясь с горы, силуэт человека показался вдали под лучами первого проникновения света из Гелиоса на часть планеты Гаи. Был налегке одет он и парил над неровностями троп, в руке держал ароматную розу, он шел и был настоящим, не думая ни о чем, подхватывая настроение поющих птиц, приветствуя все, что есть вокруг, как ребенок, сердцем. От него веяло уютом и теплом, несмотря на внешний ветер, наблюдение за ним согревало. И даже воспоминание создавало тот же эффект – тепло вокруг всех тел. Юный ангел, осмелившийся раскрыть крылья в пути на работу. Тучи закроют солнце ясное, и все будут заняты для того, чтобы просто чувствовать и пребывать в радости, создавая фантазии, приводящие к общему благу. Увидев свой пазл на великой раскромленной карте человеческих судеб, а на другом уровне душу, такую же разделенную на миллионы осколков, вместо того, чтобы быть целым сосудом и принимать лучи, дарящие радость, осколки вперемешку друг с другом могут лишь отражать все вокруг и отражаться сами. И как же сосуд воссоздать, чтоб благо принять, передать и оставить еще для какого-то чудо, решето вместо сосуда, великой радости, время скрепить союз общей памятью, любовью и осознанием. Вы не знали, но даже пылинка осколка души способна увеличить свой потенциал настолько, чтоб стать отдельным сосудом. Пусть не соберется сразу океан, но появится много озер повсюду, а от них разойдутся ручьи, радуг земных начала. Очень скоро мы будем смотреть лучшие фильмы из человеческих хроник. Это невероятное звездное торжество, великий день триединства духа, души и плоти, посвященный единой и вечной Матери. Все на реальных событиях, пережитых в полном спектре света и при его отсутствии. Все по-настоящему, так как было для конкретной воплощенной части, его чувствами и глазами, мыслями, верой, словами. А если захочется, можно с разных ракурсов, уровней обучаться благодаря бесценному опыту человечеством обретенным. Для всех во Вселенной вы – герои, которые отправились в далекое долгое странствие в поисках спасения для своего дома. Там вам пришлось столько раз разделяться и расслаиваться, чтобы смешиваться и сливаться с потомками, потерявшими память, пока большинство снова перевесит чашу любви, из которой льется река, к волшебным вратам, где однажды от искренней дружбы в танце радуга закружится. Мосты внезапно сведутся, за ними ирисат, законы многомерности и бесконечной вечности, как факелы по той тропе собою озарят. Сад так близко уже, что порой слышны ароматы и запахи трав тех, а еще, если вслушаться, сферы звучат и мелодии звездные разные. Звездная я, а Майя через Мирославу Крылову.